«Ну что же», — глубоко вздохнул профессор, — «200 миллионов лет назад началось перемещение материков. После того, как закончился бурный период больших изменений земной коры, эпохальный период альпийского горообразовательного процесса в мезозойской и кайнозойской эрах прошло 60 миллионов лет, а после конца гринтавского горообразовательного процесса, который, как считают, сопровождался невиданной на земном шаре вулканической активностью и в конечном итоге привел к определенной стабильности, прошло 25 миллионов лет. Кто знает, может быть, сейчас мы вступаем в новый период больших изменений земной коры. Дело в том, что промежутки между периодами гигантских преобразований земной коры, такими, которые приводят к полному изменению не только рельефа суши и морского дна, но и биосферы, по-видимому, сокращаются. Такой вывод напрашивается на основании 4 миллиардов 600 миллионов лет истории Земли. И главное здесь не в том, что эти промежутки делаются все меньше. От архейской эры к палеозойской, от мезозойской к кайнозойской, а в том, что масштабы изменений делаются все больше и четче обозначаются. Правда, с такой точки зрения не всегда можно согласиться из-за недостаточно длительного изучения характера этих изменений. Увеличиваются не только масштабы самих горообразовательных процессов, изменений климата, свойств вулканических пород, но меняется даже общая картина эволюции живых организмов. Я считаю, что история развития нашей планеты характеризуется следующим. Чем дальше, тем стремительнее происходят все изменения, начиная с самого центра Земли и кончая ее поверхностью, возрастает и их амплитуда. Происходит непростое периодическое изменение облика Земли, непростое периодическое изменение земной коры, а появляются признаки эволюции самой Земли. А есть признаки новых изменений во встречных потоках вещества мантии в районе японских островов? Нетерпеливо спросил Катаока. Скажите, пожалуйста, что должно произойти с японским архипелагом? Прошу вас хорошо запомнить то, что я вам сейчас скажу. Профессор Тадакора стукнул кулаком по столу. Частично мы можем предугадать, что произойдет в будущем, по аналогии с тем, что мы наблюдали в прошлом. Но, повторяю, лишь частично. Предсказать точно никто ничего не может. И все же нельзя утверждать, что если ранее что-либо не происходило, то оно не произойдет никогда. И действительно, каким опытом обладает современное человечество, история которого насчитывает всего несколько десятков тысяч лет? Что мы знаем об эре до появления человека? Что мы могли узнать всего за какие-то 2 века научных изысканий? Даже о горообразовательных процессах, которые считаются вехами в истории Земли, мы имеем смутное представление. Даже о таком близком прошлом, как гигантский горообразовательный процесс, происходивший всего 25 миллионов лет назад, мы ничего толком не знаем. О его размахе можно судить лишь по отдельным признакам, сохранившимся в слоях Земли. Само человечество на собственном опыте его не испытало. Мы говорим «гигантские изменения в структуре земной коры», однако мы видим собственными глазами только их следы, так сказать, их мертвые отпечатки. Но что мы знаем о том, как жила тогда наша планета? Какие потрясения испытала? Тоже можно сказать и о современных бедствиях. Ведь мы узнаем о настоящих масштабах катастрофы лишь тогда, когда она уже произошла. Итак, мы далеко не все знаем о великих переменах в земной коре, которые происходили в прошлом. А то, что знаем, всего лишь отражение этих перемен в пространстве и времени, то есть нечто не вмещающееся в рамки жизни человека, век которого до смешного короток. Гора Сёва-Синзан на острове Хоккайдо вдруг начала в 1944 году расти и всего за один год поднялась на 300 метров. В наиболее активные периоды скорость поднятия доходила до 1,5 метра в день. Однако это событие, совершенно необычное и поразительное для человека, никак, должно быть, не отразилось на геологической структуре Земли, не оставило никаких следов в ней. Мы наблюдали немало удивительных и страшных явлений. Взрыв вулкана Тямьора в 1815 году, самый грандиозный из известных в историческое время, убивший 56 тысяч человек. Взрыв вулкана Кракатау в 1883 году, погубивший 38 тысяч человек. Его пепел поднялся в стратосферу на 27 тысяч метров и в течение 3 лет окутывал земной шар, что на 10% снизило поступление на Землю солнечного тепла и стало причиной всемирного неурожая. Взрыв вулкана Монтань-Пеле на острове Мартиника в Вест-Индии, в мгновение ока уничтоживший 28 тысяч жителей города Сен-Пьер высокотемпературной ударной волной и тепловой массой, скорость которой превышала 150 метров в секунду. И свежее в нашей памяти землетрясение Канта, при котором погибли 100 тысяч человек. Для нас все это катастрофы невероятные, небывалые по своим размерам. А с точки зрения геологического времени, это, очевидно, явления вполне заурядные, не оставляющие каких-либо заметных следов. Значит, наше представление об изменениях в земной коре в доисторические времена должны быть весьма смутными. И наших знаний об этом недостаточно, чтобы на основании их предугадать, какие неведомые, качественно новые изменения могут произойти в земной коре в будущем. «В таком случае, — сказал Наката, — как же вы, профессор, собираетесь это сделать?» «С помощью интуиции и воображения», — резко произнес профессор. «Уж ты, Наката-кун, должен это понимать. Интуиция и воображение человека в строгом смысле слова «наукой» не принимаются. Можно сказать, что наука еще не достигла такого уровня развития, чтобы точно и строго учитывать интуицию и воображение как один из научных методов познания. Хотя именно они привели к скачку в современной науке, в частности, в математике. И математика, и другие фундаменты индуктивным или дедуктивным путем на основании исключительно накопленных знаний. Наоборот, неудержимая фантазия и воображение человека – способные обнаружить совершенно новые, никому неизвестные связи и формы, на основании самых незначительных данных, привели к скачкообразному развитию фундаментальных наук. Разумеется, при этом была масса ошибок, но некоторые теории, первоначально выдвинутые как гипотезы, к которым авторы пришли чисто интуитивно, впоследствии подтвердились и буквально перевернули современную науку. Теория наследственности Менделя, например, теория относительности Эйнштейна, квантовая теория Планка, эволюционная теория Дарвина, хотя и имеет косвенные доказательства, однако строго научно не доказана. Масштабы этой теории охватывают колоссальные временные отрезки, а эволюция является неоспоримым фактом. Я не собираюсь оправдываться, хотя я знаю, что мои идеи никак не принимаются, потому что в определенных случаях я игнорировал систему, организацию, действовал упрямо, и, возможно, кое-кто считал меня грубым и несерьезным. Я также знаю, что не могу научно обосновать картину, которую нарисовало мое воображение чисто интуитивно, на основании нескольких, на мой взгляд, основательных признаков. Но все же у меня крепнет убеждение, что это может случиться. Повторяю, возможно, таких изменений в земной коре никогда не происходило за всю долгую историю Земли. А если даже нечто подобное и было, то доказательства отсутствуют. Их нет в тех данных, которые человечество до сих пор сумело собрать. Однако нельзя сказать, что определенное явление не может произойти, потому что оно не происходило в прошлом. Возможно, Земля вот-вот вступит в совершенно новую фазу своего развития. Возможно, геоморфологические изменения в четвертичном периоде кайнозойской эры не имеют аналога в истории изменений прошлого. Возможно, это явление будет новой страницей в истории нашей планеты. И это я предсказываю на основании движения вещества мантии, которое скрывается под нами на глубине десятков километров. В запальчивости профессор топнул ногой. Мне кажется, его признаки начинают смутно обрисовываться в тех данных, которые мы собрали до сих пор. Аналогов им нет. Я ведь только этим и занимался. А потом попробовал все вернуть к исходной точке. Связал все разрозненные звенья, выявленные на основании самых различных параметров, и попытался получить общую картину. Чтобы связать разрозненные признаки, разработал несколько версий. И то, что японский архипелаг сдвигается в сторону Тихого океана частичным поднятием вещества мантии под дном Японского моря, пока еще только гипотеза. Да и использование метеорологических явлений для объяснения встречных потоков в мантии всего лишь промежуточная гипотеза. Доказательств ее абсолютной верности у меня еще нет, ибо для этого недостает данных. Но в конечном итоге все эти гипотезы являются только вспомогательными, чтобы связать между собой разные признаки. Невероятно быстрое перемещение к востоку пояса отрицательной гравитационной аномалии, тянущегося вдоль континентального склона японского желоба, связанное с этим перемещение пояса геомагнитной аномалии и пояса аномалии теплового потока, признаки перемещения на восток наибольшей глубины самого японского желоба, внезапное частичное опускание континентального склона и сопровождавшего его внезапное исчезновение острова –